Глава 47. «Вы?» — довольно грубо спросил граф. «Что вы здесь делаете, да еще в таком виде?» Этот нахал смерил меня взглядом с ног до головы, задержавшись на груди, едва прикрытой кружевом. «Я укладывала ребенка», — ответила я спокойно, сложив руки на груди, добавила. «Мое лицо находится несколько выше, господин граф». Сначала граф вздрогнул и отвел глаза от моей груди, но потом быстро вернулся к своей хамоватой манере общения. «А разве вы сами не выставили все на показ?» Я даже не стала отвечать грубияну. Решила, что если сейчас отвечу, то весь мой испытательный срок на этом и закончится, а мне здесь надо задержаться. Поэтому я изобразила, что мне стыдно, опустила голову и чуть было не взвизгнула, потому что полотенце на бедра графа весьма явно топорщилось в определенном месте. «Так, Мари, не смотреть», — сказала я себе, а вслух тихо извинилась, сделала книксон и попыталась быстро сбежать. Но быстро сбежать не удалось. Кто-то поднимался по лестнице, причем старался делать это тихо, и вместо того, чтобы зайти обратно в свои покои, этот бородач вдруг ухватил меня за руку и буквально вдернул меня в свои покои и тихо прикрыл дверь. «Отлично вообще», — подумала я. «В первую же ночь в замке я оказалась в темном коридоре личных покоев работодателя, да еще почти прижатая к его, ну, скажем, полотенцу». «Что вы делаете?» — возмущенно прошептала. «Тихо вы!» — почти прижавшись губами к моему уху, отчего у меня внутри забегали мурашки, тоже прошептал граф. А от его бороды зачесалась шея. «Что вы чешетесь? Стойте спокойно!» — снова прошептал мне в ухо граф. И я уже хотела ответить, как в дверь постучали. Граф, вместо того, чтобы пойти и открыть дверь, еще сильнее прижал меня к себе и спросил. «Вы знаете, кто там?» «Откуда я могу знать? Это же ваши покои». Если было бы светло, то граф бы увидел, как я закатила глаза вверх. И спросила. «Может быть, это вы кого-то ждете?» «Никого я не жду», — ответил граф и зачем-то втянул носом воздух. «Послушайте, перестаньте меня к себе прижимать», — возмутилась я. Но у графа как будто бы спазм случился, и он даже не отреагировал на мое возмущение. И вдруг дверь начала открываться. «У вас что, дверь не запирается?» С ужасом, глядя на открывающуюся дверь, спросила я. «Нет, а зачем?» — ответил граф. Я подумала. «Зачем, зачем? За этим вот, когда стоишь здесь в одной полупрозрачной сорочке, а тебя к полотенцу прижимают». Дверь открылась, явив нам напряженное лицо какой-то желто-кудрой девицы с фонарем, почти в таком же неглиже, что и я, которая, увидев нас с графом, открыла рот, причем в буквальном смысле, отчего стала похожа на милую такую коровку с большими удивленными глазами. И тут я вспомнила, что у меня есть магия, и слегка подтолкнула дверь, чтобы она аккуратно захлопнулась, оставив удивленную девицу с внешней стороны. Мне удалось наконец-то высвободиться из крепких рук его сиятельства, и я спросила. «Вы ее знаете?» Граф кивнул. «Нет, ну что за немногословность?» — подумала я и спросила. «Кто это?» «Графиня Жанна де Лузиньян», — ответил граф. «Ничего себе! Это они, значит, с графиней по ночам встречаются? А может, он думал, что это она пришла, когда выскочил в коридор в одном полотенце?» — подумала я. Граф, видимо, понял, о чем были мои мысли, потому что сразу сказал. «Я не ждал графиню». «Да, пожалуйста», — проговорила я, — «это ваше дело». А про себя возмущенно подумала. Как будто бы мне есть какое-то дело, ждал он графиню или нет. Но отчего-то представлять Демартена с графиней было неприятно. «Можно я уже пойду к себе?» — спросила я у графа. «Я вас провожу», — проявил вежливость Демартен. «Нет, спасибо. Мы с вами так уже довольно тесно общались. Постаралась я сказать как можно более спокойно. Потому что внутри все кипело. Наглец какой. Провожу. Хоть бы полотенчика переодел. Проводит он. Так, Мари, успокойся». Мой мысленный диалог пополнился еще одним шедевром. Завтра твой первый рабочий день, и ты вряд ли будешь часто видеться с графом или с графиней. Как же я ошибалась!» Граф приоткрыл дверь и выглянул в коридор. Я непроизвольно обратила внимание на крепкую спину и симпатичную, ну, в общем, на полотенчика, только со спины. Было довольно темно, но мне показалось, что на спине у графа есть шрамы. Причем именно шрамы, а не шрам. Такие, какие образуются от побоев. Значит, граф и вправду не маг. У магов отличная регенерация. Даже шрамов бы не осталось. «Вы можете идти», — открыл дверь граф, снова окинул меня взглядом и добавил, усмехнувшись. «И постарайтесь больше в таком виде по моему замку не разгуливать». Когда я легла в кровать, то мне оставалось спать всего несколько часов. Зато утро началось радостно. Открыв глаза, первым, кого я увидела, был Мадир. «Так», — высказала я ему, — «ванную ко мне не лезть. Сейчас умоюсь и дам тебе магии». «Ну, конечно, по закону, который во всех мирах работает одинаково четко, это я про закон подлости. Если что, дверь распахнулась и вошла горничная, и сразу же осмотрелась, будто бы кого-то искала». «Ты кого-то ищешь?» Специально добавив суровости в голос, спросила ее. «Простите, госпожа, сделала легкий книксон девушка. Просто мне показалось, что вы с кем-то разговаривали». Чтобы сразу исключить все подозрения на мой счет, распахнула шкаф и, кивнув на саквояж и сундук, поручила ей разобрать мои вещи, а сама отправилась в ванную, демонстративно распахнув двери пошире, пусть убедится, что я никого у себя не прячу. Правда, Мадиру все-таки удалось побывать в ванной. Но я сама его позвала и накормила несчастного бедолагу магией. А еще пообещала, что напишу его матери. Хотела с ним еще пообщаться, но в комнате была горничная, и я решила не рисковать. У меня и так за вечер и за ночь набралось штрафных баллов. Горничная оказалась говорливой, и после того, как удостоверилась, что я честная девушка, перестала быть настороженной. Назвала свое имя, звали ее Люси. Рассказала, что все в замке ждут, когда смогут со мной познакомиться, потому что замок находится далеко, и новые лица здесь редко появляются. Вот только не так давно приехала графиня Жанна де Лузиньян со своей компаньонкой, но графиня сама очень недружелюбная, со слугами вообще не разговаривает и весьма капризная. «Наверное, графиня долго в столице жила, а у нас здесь по-простому», — открыто поделилась Люси. «Говорят, что и вас наняли, чтобы графиня не изводи... Ой, простите, вечно я несу не пойми что, чтобы графине дополнительное удобство создать». Я улыбнулась. «Отведешь меня к управляющему?» Девушка обрадованно закивала. Видимо, ей не раз уже попадало за ее несдержанный язычок. «Только сначала давайте я вам завтрак принесу». «Конечно, неси». Как только я услышала про завтрак, мой живот сразу же напомнил, что нельзя нарушать режим питания. Пока я завтракала, Люси продолжала меня просвещать о жизни в замке. Оказалось, что в замке есть два мага, которые и поддерживают все системы. А граф? Про графа она говорить не стала. Когда я высушила волосы магии, она восхищенно смотрела и даже с какой-то детской открытостью произнесла. «Везет же вам, у вас есть магия, а вот у меня всего одна капелька, я только могу что удачи пожелать, и то не всегда сбывается». А я посмотрела на горничную, которая была бы тоже отличным кандидатом на тестирование моей плитки. «А что, если попробовать?» — подумала я. «Конечно, плитку готовую сюда не навозишься, а если везти, то сразу много. Но ведь именно в этой части графства Демартен добывает белую глину, которая лучше всего подходит для производства моего чудесного керамогранита». «Мадемуазель Мари», — позвала меня горничная, «а что это вы так на меня смотрите?» Я, видимо, задумалась и остановила свой взгляд на девушке. «Прости, Люси, задумалась», — весело улыбнулась. «Ну что, веди меня к управляющему, я готова». Оделась я в неброское, но из дорогой ткани платье, серое с синим узором. Шито было платье обычным способом, и оттого даже из дорогой ткани было достаточно доступным. Поэтому моя легенда о том, что я бедная и мне очень нужна работа, оставалась в безопасности. Волосы убрала в пучок. И вообще я себе представляла этакой Джейн Эйр. Не богатой, не родовитой, но весьма образованной, умной и воспитанной. Поэтому я нисколько не удивлялась, что если нам навстречу попадались люди, особенно мужчины, то они обязательно здоровались и провожали меня взглядами. Когда до кабинета управляющего оставалось несколько метров, мы с Люси услышали женский голос, с которым устало спорил управляющий. «Поймите вы меня, дорогая мадемуазель, наши маги не смогут это сделать так быстро. Они тратят магию на поддержание замка и на помощь людям, живущим в графстве. К примеру, вчера один из наших магов отправился в деревню, где обнаружилась проблема с водой. Вернется он, и тогда мы попробуем что-то сделать для вашей госпожи». Женщина, и это была, по всей видимости, компаньонка графини, недовольно ответила. «Вы понимаете, что я не могу возвращаться к своей госпоже с таким ответом, и она уже получила разрешение графа на переделку своих покоев». Я услышала, как несчастный старик вздохнул и решительно распахнула дверь. На меня сразу же уставились старик-управляющий и незнакомая мне девица с лошадиным лицом. Только смотрели они по-разному. Если старик-управляющий смотрел с надеждой, то девица сначала с возмущением, что кто-то смеет прерывать разговор, а потом с ревностью. Все-таки Мари Фонтен была красоткой. «Доброе утро!» — поздоровалась я сразу с обоими. У меня из-за плеча выглядывала горничная. Старик обрадовался мне, как родной. «Доброе утро, мадемуазель Мари, я вас жду». «Да, нам с вами обязательно надо поговорить», — ответила я старику и обратилась к застывшей девице. «Мадемуазель, не могли бы вы нас оставить?» Если честно, то я ожидала негативную реакцию со стороны девицы, но то ли она не восприняла меня как прислугу, то ли сработал эффект неожиданности. Но девица безропотно попрощалась и вышла. «Милая», — обратилась я к горничной, с заинтересованным выражением на лице, застывшей около двери, — «тебе тоже пора». И с этой стороны обед не последовало, только горестный вздох, что не получилось стать участником событий. «Спасибо вам, мадемуазель, вы буквально спасли меня. Я уже не знал, куда деваться. Вы себе просто не представляете весь масштаб запросов от графини». Старика прорвало. «Давайте вы ведете меня в курс дела, и я приступлю к своим обязанностям». Немного поторопила я старика, потому как у меня не было уверенности в том, что от графини поступит новое распоряжение. Подумала про графа. Надо же, делает вид, что у него с графиней ничего нет, а сам ей все дозволяет. Старика управляющего звали Морис или господин Морис, но мне он разрешил звать себя по имени. «Тогда и вы, Морис, зовите меня просто Мари», — улыбнулась я. Довольно быстро мы обошли жилую часть замка, и в этой части мне полагалось обслуживать исключительно только графиню. У всех остальных все было в порядке. Я удивилась. «Морис, неужели графиня так требовательна?» «Неимоверно требовательна, просто до безобразия», — ответил старик, потом помолчал и добавил. «Если граф на ней женится, то нам всем будет очень и очень сложно». Слово «женится» резануло по слуху, как нечто чужеродное, я даже головой встряхнула. И чтобы переключить тему с графини, спросила. «А девочка?» Морис улыбнулся. «О, я вижу, вы уже познакомились с нашей красавицей». «Девочка — дочка графа», — пояснил мне старик. «Конечно, вы не обязаны брать на себя дополнительные обязанности, но это было бы очень кстати, потому что девочка в основном общается только с отцом или с няней, а ей нужен кто-то, кто передаст ей свой опыт». Я чуть было не издала крик радости. «Черт с ней, с графиней де Лузиньян! Моя дочка нуждается во мне!» А вслух сказала: «Конечно, Морис, я займусь ребенком». Так, разговаривая, мы свернули в угол и нос к носу столкнулись с графом, который вел под руку улыбающуюся графиню де Лузиньян. Графиня взглянула на меня, В ее взгляде мелькнуло узнавание, но она точно так же, как и я, промолчала. «Знакомьтесь, господин граф, госпожа графиня», — сказал Морис и продолжил. «Новая управляющая замка Лебединый край Мари Фонтен».